Дорогая Н.П. Н. Божие благословение вам и всему вашему семейству, и всем вашим близким. Была бы возможность, я двумя руками благословил вас на труды швейные. Бог благословит вас, ведь так нужны умные и работящие руки в церкви. Спаси вас, Господи, за труды ваши. Благодарим за все присланное и надеемся, что и впредь не снимете с учета нас. А вы и в трудах, и в болезнях, и в скорбях по своим болящим ближним. Дорогая моя, а ведь это и есть путь спасения. Молимся и о брате, и о М, и о супруге. А вы в сознании спасительности даваемого Господом скорбного пути не изнемогайте. В меру молитесь, в меру трудитесь и обязательно благодарите Господа за милость Его к вам. Вкладываем вам иконку Матери Божией, Целительницы. Да сохранит она вас от очень тяжелых болезней, чтобы сказать: «Наказуя наказамя Господь, смерти же не предадемя». Молимся о вас всегда и помним. А праздник радости при дверях. Дай Бог подготовиться к нему и встретить достойно и праведно. Храни вас, Господь. Еще раз благодарим за все. Ваш архимандрит Иоанн. Дорогая Н.П., спаси вас, Господи, за труды, тем более ценные, что делаются они сквозь болезни. Это ведь подвиг. Скорби и болезни все ближе приступают к нам. Но это еще не Голгофа, это еще путь к ней. А Голгофа у всех бывает, но разная. Очень я утешен сообщением вашим о папе вашем. Вот 21-го буду служить и непременно выну частичку за него. Они ведь священномученики и, уверен, молятся за нас. О близких своих молитесь спокойно, предавая их Богу. А квартиру вашу они разделят без вас, не пекитесь об этом. А я вот нашел две молитовки у святителя Феофана и очень утешаюсь ими. И при моей многозаботливости это очень хорошо. Напишу их и вам. Господи, Тебе все ведомо. Сотвори со мною, как изволишь. А вторая: Господи, Господи, помоги и даруй силы ходить в воле Твоей. Аминь. Простите меня великодушно за малое сие письмецо. Старческие немощи и мою прыть связали. Божие благословение всей семье вашей. С любовью о Господе. 1993 год. Дорогая Н.П., батюшка шлет вам и вашим родным Божие благословение и приветствует вас наступающими праздниками Рождества Христова и Новолетия. Молитвенно желает вам духовного утешения в эти праздничные дни и доброго здоровья в новом году. Батюшка благодарит вас за присланную работу. Спаси вас, Господи. Ваши родные. Дорогая Н., Божие благословение вам за труды во славу Божию. А теперь только молитесь, ибо величие спасительных страстей Христовых надо пережить, отложив все житейские попечения. Господь с вами укрепит и дарует всю полноту печали и радости одновременно. Но все со знанием, что нас ради совершаются события дней этих, и все это полнота любви. Да научимся и мы божественной любви, чтобы Пасха всегда была в сердце нашем. Дорогая Н.П., Божие благословение всей семье вашей. Благодарю вас за труды ваши, и в ответ неизменно помню вас и ваших близких в моих молитвенных трудах. А вам, думается, уже посылал молитовку любимую. Думаю, что и вам она должна быть любезна, ибо снимает с сердца и ума все ненужные попечения и надежно доверяет и нас, и наших близких Господу. Господи, Тебе все ведомо. Сотвори со мной и близкими моими, как изволишь. Аминь. А крест в жизни приходится нести всем. Не избежали его и мы. Не минуют и дети наши, и дети наших детей. И дело родителей основное – научить детей понимать смысл крестоношения. Посылаю вам свою последнюю проповедь. Она об этом. Вот и крестная Пасха на пороге. Войдем в нее вместе с Господом, чтобы глубоко воспринять и воскресение Христово, и воскрешение в своей душе. Господь с вами. Молюсь и о Ф, и о М. Молитва о даровании Иисусовой молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, имени Твоему поклоняются ангели и человеки. Твоего имени трепещут адские силы. Твое имя – верное орудие на прогнание супостатов. Твое имя попаляет грехи и страсти. Твое имя подает силу в подвигах, собирает воедино рассеянный ум и во исполнение заповедей Твоих обогащает добродетелями. Твое имя творит чудеса и соединяет нас с Тобою, дарует мир и радость о Духе Святом, а в жизни будущей Царство Небесное. Сего ради я, недостойный раб Твой, молюсь о Тебе, прожени от нас неведение духовное, просвети познанием божественной истины и научи нас незаблудно во смирении, внимательно, с чувством покаянного сокрушения устами, умом и сердцем по обету монашества творите непрестанно молитву сию. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную грешного. Ты бо реклыйси, Господи, пречистыми устами Твоими, аще чего просите во имя Мое, аз сотворю. Се молитвами Матери Твоей я, перечислить желаемых святых угодников, и всех преподобных Отец наших, а имени Твоем прошу молитвы Пресвятаго и всемогущего имени Твоего. Услыши мя, обещавый услышите всех призывающих Тя воистине. Твое бо есть, ежемиловайте и спасате, и даровате молитву молящемуся во славу Твою, со Отцем и Святым Духом. Аминь. Составлено старцами Оптиной пустыни. Дорогая о Господе Н. Спаси вас, Господи, за труды, за гостинцы. Все получили, но не было возможности сразу ответить вам и поблагодарить. Отпуск нынче прошел с некоторыми особенностями. И сил-то маловато, чтобы охватить тот объем дел и информации, что мне преподносят. Пока, чем могу, помогаю. Ну, а в понимании и некотором сочувствии нуждаюсь больше. А трудности и беды, как сеть, охватили Россию. Так упасть, как мы теперь, и представить невозможно. Но это реальность наших дней. Восстанем ли? С Божьей помощью все возможно, даже и невозможное. Верим и надеемся, пройдя горнило страданий, ожить. Так и духоносные старцы говорили. А пока россияне учатся молиться, снова учатся. Ибо за 70 лет забыли то, чем жили праотцы, не говорю отцы. А вот причащаться-то, дорогая моя, непременно надо. И не жалейте своих в этом вопросе, а то затянет, и где и откуда ждать помощи тогда. Непременно просите, чтобы приглашали к вам священника или провожали бы вас в ближайшую церковь. Это и вам, и всей семье. Вам Божие благословение продолжать послушание. Молюсь о вас всегда. умудри вас Господь и укрепи. Молитва, только она имеет реальную силу. Напоминайте своим об этом почаще. 1998 год.